Метод маятника. Для освоения этого метода вам понадобится маленький люцитовый шарик, подвешенный на нитке длиной 20 сантиметров. Вместо шарика можно использовать обручальное кольцо или простую гайку. Теперь поставьте локоть на стол и зажмите конец нити между большим и указательным пальцами. Шарик при этом начнет свободно раскачиваться. Пораскачивайте его вперед-назад, влево-вправо, по часовой стрелке и против. Это нужно для того, чтобы подсознательный разум определил, какие мышцы участвуют в этих движениях. После этого остановите шарик и обратитесь к подсознательному разуму. Подсознательный разум, выбери одно движение маятника из четырех возможных, которые впоследствии ты будешь использовать для ответа «да», и продемонстрируй мне это движение. Ждите ответ и не спускайте глаз с маятника. Старайтесь как бы гипнотизировать шарик. Уже через несколько секунд маятник приходит в движение. Иногда нужно больше времени на раскачку. Амплитуда движения может быть разной. Как правило, она достаточно велика для того, чтобы ответ был понятным. Получив ответ, остановите маятник, поблагодарите подсознание и попросите его выбрать другое движение из оставшихся трех для ответа «нет». Затем попросите выбрать, соответственно, движение для ответа «не знаю» и «не хочу отвечать». Это старый проверенный метод, которому всегда придавалась определенная доля мистицизма. Вид живого маятника, который осмысленно реагирует на вопросы, просто завораживает. Однако в этом нет ничего сверхъестественного. Просто подсознание способно самостоятельно принимать решения, мыслить и брать под контроль определенные группы мышц. Важно только доверять своему подсознательному разуму.